А я... Чем больше я смотрел на эту ниточку и кокон гусеницы, тем больше я чувствовал, что все спутавшиеся впечатления начинают проясняться. Там, в Ченске, под микроскопом доцента Воронцовой, я прочту снова листки, хранящиеся в этом коконе. На душе у меня было отрадно и прозрачно. Думал я теперь только об одном — как бы помочь Думчеву тихо и спокойно вернуться в жизнь. Несколько поодаль от пня лежал чей-то аккуратно сложенный костюм, серый, в широкую клетку. Он показался мне очень знакомым. Вязаный галстук, темно-серый с красным, коричневые ботинки с узелками на шнурках тоже показались мне знакомыми. Я видел когда-то на ком-то этот костюм, но на ком? Когда я посмотрел на ботинок, я вспомнил шагающие колонны, которые раздавили наш плот у речки. «Это костюм гиганта», — сказал я. «Да, костюм гиганта. Знаете, в стране дремучих трав я раздобуду вам шелковые брюки из ниток шелкопряда, ватную куртку соткет психея, и мы будем в плащах». «Ну, стойте, что же это такое? Возможно, я и сам еще путаю. То я осознаю, что стал таким, как все люди, то теряю это ощущение, не пойму». Думчев вскочил. «Грохот! Что это за грохот?» Он закрыл ладонями уши. «Да, какие-то странные, прерывистые звуки. Они мне знакомы, я их уже слышал когда-то. В траве мелькнул пушистый хвост собака. Это ее лай. Вот там какой-то навес, покрытый травой. Я подошел к нему и стал спускаться по каменным ступенькам. Площадка, стол, два стула. На столе мятый жестяной бидон». Я остановился, и вот из глубины появилась человеческая рука с фонарем, и предо мной предстала знакомая, очень хорошо знакомая фигура женщины в ватнике. И сюда же прыгнула собака желтой масти с пушистым хвостом. И тут я сразу все вспомнил, все понял. «Здравствуйте, товарищ Черникова! Я вернулся!» — прокричал я с восторгом и радостью. «Что такое? Голый человек?» Я выскочил из подвала, вслед раздался бешеный лай собаки. Разбой средь бела дня. «Думчев! Сергей Сергеевич, где вы?» Молчание. Лай собаки утих. Но вот кусты всколыхнулись, раздвинулись, и Думчев спросил шепотом. «Что, уже умолк грохот?» «Лай собаки?» «Да». «Нет, не лай, а грохот. Это лай собаки. Здесь база райпищеторга. Поймите же меня, я уверен...» Думчев не договорил, на нас мчалась собака. Я схватил ветку и замахнулся. Собака, поджав хвост, с лаем побежала обратно к своей хозяйке. «Эта собака показалась мне сначала огромным допотопным животным», — сказал Думчев. «А вы на нее веткой, и она прочь от вас. Теперь только я поверил, что грохот не грохот, а лай, и что мы оба...» «Тише, слушайте». Там у базы райпищеторга Черникова громко разговаривал со своей собакой. Мы оба прислушались. «Ну и работа. Понимаешь, Курчавка, мне за новой книжкой ордеров в город идти, а приказано стой здесь и сторожи одежу. А если за овощами приедут? Как же овощи без квитанции отпускать? А потом отвечай, отчитывайся, кому и почем отпускала. Несколько дней люди пропавшего человека искали, рощу прочесывали. А я им говорю, не ищите. Он тут, на этом месте, на моих глазах что-то проглотил, сразу вдруг растаял, пропал. Сама же я об этом в город сообщила. А мне сказали, ну так сторожи эту одежу. С пня сняли, аккуратно сложили и сказали, не трогай, береги, сюда ученая собака прибудет, в Москве про нее известно, эльфой прозывается. Она одежду понюхает и в роще, в развалинах кого надо отыщет, вот тут и стой. За что напасть такая? Кто же я есть, заведующая государственной базой райпищеторга или сторож чужих пиджаков? А тут голые ходят, пугают еще. Черникова смолкла. «Гражданка!» — крикнул я. «Верните мне мою одежду!» «Твоя, что ли?» «Моя. Киньте костюм сюда, в кусты. Вы отвернитесь, я сам ее возьму». «Приказано охранять. Кого надо, того ученая собака-эльфа отыщет». «Прошу вас, товарищ Черникова, не упрашивай. Приказано ни на шаг». «Ну и не надо. Дождусь ученой собачки». Мы переглянулись с Думчевым и сразу поняли друг друга. «Идут! Ведут!» — крикнул я из кустов. «Кто? Что?» — отозвалась Черникова. «Собаку ведут, ученую собаку-эльфу». «Где? Где?» «Там, смотрите, там они, за поворотом». Черникова сделала несколько шагов, заслонила рукой глаза, стала всматриваться вдаль. Я выскочил из-за кустов, схватил одежду и кинулся обратно. Вслед нам неслось «Разбой! Разбой средь бела дня!» Но мы были уже далеко и приближались к беседке. «Вот он, мой костюм». Но один на двоих.